Глава 34. К тому времени, когда я въехала на мост через реку Эшли, начался снегопад. Кроме меня, лишь совсем немногие водители осмелились отправиться в путь, искушая судьбу, несмотря на возможное закрытие мостов. Я старалась не думать о том, как буду возвращаться по закрытым мостам и обледенелым дорогам. Чарльстон не видел больших снегопадов с 1989 года, поэтому кроме северных переселенцев мало кто из нас умел ездить по снегу. Моим рукам было больно от того, что я слишком крепко сжимала руль. Я пару раз согнула и разогнула пальцы, пытаясь восстановить нормальное кровообращение. Я не смела оторвать глаз от дороги, чтобы проверить уровень зарядки телефона, но, как и велела Джейн, подключила его. Вспомнив ее заботу, я немного успокоилась, чувствуя себя менее одинокой в моей миссии. Шнур заряжал мой телефон и напоминал лень спасательного круга. Я нашла дорогу в Галлен-Холл со второй попытки. В первый раз я проскочила мимо из-за снега. Я медленно ехала по ухабистой грунтовой дороге, пытаясь разглядеть ее сквозь вихри падающих снежинок, и садовые инструменты отца громко лязгали в багажнике. Помимо походного фонаря на батарейках, который я нашла в сарае, я взяла с собой две лопаты — совковую и штыковую, и кирку. Кирку я схватила в последнюю секунду, когда поняла, что земля затвердеет от мороза. Я старалась не думать о том, что мне может не хватить сил, чтобы взмахнуть киркой и хотя бы поцарапать поверхность земли. Неудача не входила в мои планы после того, как я зашла так далеко. Я подумала о Джеке и о том, насколько важно для него найти эти рубины. И в эмоциональном, и в профессиональном плане. И еще подумала, что хочу вернуть Джека. Обаятельного, умного и заботливого мужа и отца, которого я так любила. С удвоенной решимостью я расправила плечи и повернула машину Джейн в густой темный лес. Деревья, казалось, поглощали меня по мере того, как я приближалась к дому. Доехав до опушки леса, я остановила машину и выключила фары на тот случай, если в доме кто-то есть. Мой план состоял в том, чтобы незамеченной проскользнуть на кладбище, сделать все необходимое и вернуться домой до того, как снег повалит сильнее и перекроет дороги. Когда я вышла из дома, этот план казался четким, и только теперь, когда уже было слишком поздно, начались перепады уверенности в себе, необходимой для его успешного выполнения. Я взглянула на свой телефон, я знала, одного моего звонка о помощи будет достаточно. Но я должна была рискнуть. А если не получится, то я позвоню. Я посмотрела на темную дорогу. Снег отражал окружающий свет, словно небесный фонарик, облегчая видимость. Вздохнув, я потянулась к полу пассажирского сиденья и взяла зонтик Джейн. Собравшись силами, настроившись противостоять холоду и снегу, я выпрыгнула из машины и пошла по тонкому снежному покрову, но, не дойдя до главного подъезда, остановилась, чтобы остаться незамеченной. Увидев, что в доме не горит свет, я с облегчением вздохнула. Очертания машины на подъездной дорожке я тоже не заметила. Либо Энтони и Марк остались в городе, не желая рисковать в такую погоду, либо они еще не вычислили последнюю подсказку. Ощутив облегчение, я вернулась к машине. Включив фары, я проехала мимо дома к кладбищу и остановилась перед главными воротами. Свет фар проникал сквозь черные решетки и отражался от пухлых снежинок. Поставив машину на стоянку, я, не выключая фары и дворники, достала из-под сиденья рисунки и карту, которую Джейн положила туда, когда мы вышли из ее дома. Отодвинув сиденье, положила карту на руль, чтобы сориентироваться относительно четырех сделанных черным маркером меток, обозначавших места на кладбище. Я посмотрела на ворота и прилегающие секции забора, затем снова на карту и поняла, что края рисунков соответствуют орнаменту железных кладбищенских ворот. Подобно красным огням на полу самолета, ведущим пассажира к аварийному выходу, орнамент ограды служил той же цели, указывая охотнику за сокровищами то, как далеко нужно идти вглубь кладбища, прежде чем свернуть влево или вправо каждой точке на дорожке. Просто блестящая идея. Я повернула голову, чтобы поделиться этой мыслью с Джеком, но тотчас вспомнила, что я здесь одна. Я вспомнила и то, как Ивонна говорила нам, что с тех пор, как Элиза, Лоренс и Александр были погребены в мавзолее, в 1782 году на кладбище больше не было захоронений. Нам ни разу не пришло в голову спросить, почему. Хотя на протяжении 2 веков в Галленхолле жили люди и наверняка умирали в этот период. Мораторий на захоронение был частью главной подсказки Карлтона Вандерхорста, и мы полностью упустили его из виду. Чтобы не намочить бумагу, я вытащила телефон и сфотографировала карту с отмеченными на ней точками, затем рисунок каждой секции забора, которую мне предстояло найти. Имея снимки на телефоне, я могла их увеличить, чтобы было легче увидеть замысловатый орнамент. Я отправила смс-ку Джейн и сообщила ей, что прибыла на место, что Марка и Энтони не видны, что я собираюсь отправиться на кладбище. Я не стала писать о густых хлопьях снега, которые теперь тихо опускались на мое ветровое стекло. Нажав «Отправить», я сунула телефон в карман пальто. «Ладно, займусь этим позже, если получится». Я открыла багажник, пониже натянула шапку на уши и вышла из машины. Воздух был пропитан запахом пороха. Тишину падающего снега нарушало звяканье конской сбруи. Я быстро достала из багажника походный фонарь, точно зная, что я не одна. Высоко подняв его, я описала круг, но не увидела никого. Ни мертвого, ни живого, лишь ощутила запах конского пота и кожи, теперь смешанный с запахом пороха. «Элиза», — позвала я, скорее потому, что хотела услышать звук человеческого голоса, нежели потому, что я ожидала услышать ее ответ. Но она была там. Я чувствовала ее присутствие, теплое и успокаивающее, как будто она знала, что я хочу раскрыть правду о ее смерти и, возможно, даже рассказать миру, что она была патриоткой и оставалась верна своему долгу, хотя сердце звало ее в другом направлении. Освещая себе путь походным фонариком, я прошла в незапертые передние ворота. Здесь я вытащила телефон, чтобы получить доступ к карте, и с ее помощью найти первое место. Из-за древнего обелиска в дальней части кладбища появилась темная тень. Я тотчас направила луч вверх, пытаясь выяснить, кто или что это было. В ушах шумела кровь, судорожное дыхание вырывалось морозными облачками. Я на пару секунд застыла в полной неподвижности. Мой взгляд был прикован к тому месту, но там больше ничего не двигалось. Лязг железа заставил меня вздрогнуть. Направив луч фонарика на мавзолей, я поняла, что это, похоже, захлопнулась дверь. Кстати, странно, а почему до этого она была открыта? Шепчущиеся голоса доносились сзади и впереди меня. Снег приглушал слова, чего было невозможно разобрать, о чем они говорили. Мои подошвы хрустели по замерзшей траве и тонкому слою снега. Я старалась избегать впадин, где, как предупредила меня Софи, находились самые старые деревянные гробы. Некоторые из них были сложены в 3, а то и в 4 слоя и давно истлели под землей. И земля над этими впадинами стала опасна для ходьбы. При мысли о том, что я могу соскользнуть в яму, где буду погребена заживо, оставшись одна, и где никто не услышит моего крика, я вздрогнула. По крайней мере, здесь не было никого, кто мог бы мне помочь. Я посветила фонариком на забор, изучая рисунок на каждой панели и сравнивая его с картинкой в телефоне. Снег теперь падал быстрее, и мне приходилось постоянно стирать его с экрана. Я дошла до середины забора, когда, сопоставив узор с краем кирпичного пазла, поняла, что мне пора повернуть направо и направиться в середину кладбища. Шепот, звучавший теперь громче, походил на насмешку или угрозу. Я остановилась и прислушалась, и среди прочих слов, почти заглушенных падающим снегом, различила одно — «Предатели!». Я подавила страх и неуверенность. Я по натуре не слишком храбра, но в тот момент у меня не было другого выхода. Я обошла небольшое углубление в земле и едва не споткнулась о надгробии. Взглянув на карту, чтобы убедиться, что нахожусь в нужном месте, я посветила фонариком на ее темную поверхность. Слова были стерты временем, но все еще разборчивы. Наклонившись ближе, я прочитала имя — Гера. Я поднесла фонарик поближе, пытаясь найти фамилию или даты, но их не было. Я присела на корточки, чтобы изучить самый низ, и даже соскребла снег, чтобы убедиться, что ничего не пропустила. Откинувшись на пятки, я рассматривала резьбу, которую легко мог не заметить сторонний наблюдатель. Это было павлинье перо, длинное и тонкое, с четко обозначенным на его конце глазом. Не будь мне так холодно и страшно, возможно, я оценила бы хитрость всего этого. Я вспомнила, как Энтони упоминал, что Элиза хранила своих любимых павлинов на кладбище. И как во время моего предыдущего визита я видела около дюжины камней, на которых были только имена, вплоть до самой гражданской войны, когда была съедена последняя птица. Семья, по-видимому, продолжала хоронить здесь птиц, преднамеренно или нет, помогая скрыть 4 могилы, которые, я уверена, были отмечены на карте. Воодушевленные своим успехом, я вонзила каблук в землю перед камнем и взрыхлила сухую траву и грязь, чтобы уже без карты снова найти его, при условии, конечно, что снег скоро прекратится. Я вновь взглянула на карту, мои окоченевшие пальцы дважды чуть не выронили телефон, когда я вспомнила, что должна написать Джейн, что со мной все в порядке, и я нашла еще 3 могилы, все с женскими именами из греческой мифологии. Чрезвычайно гордая собой, я отметила их каблуком ботинка, как и первый камень. Мне хотелось рухнуть на землю и заплакать от облегчения, но я знала, делать этого нельзя, иначе я рискую замерзнуть. Я должна двигаться дальше, ради Джека. Сколько бы раз я не слышала в своей голове, как он велит мне не думать, что я могу решить все наши проблемы в одиночку. Но я была здесь и выяснила, где зарыт клад Лафайета. И сейчас мне нужно позаботиться о нем. Или мы рискуем еще раз проиграть Марко Лонго. Первым делом мне нужно было сесть в машину и включить обогреватель, чтобы прийти в себя и согреться. Я знала, где-то в сумочке у меня, кажется, есть шоколадный батончик, способный подпитать меня энергией, которая мне определенно понадобится. После чего я достану из багажника кирку и решу, что мне с ней делать». Я была так сосредоточена на том, чтобы поскорее добраться до машины, что не сразу заметила движение со стороны мавзолея. Я тотчас испуганно вздрогнула, и дрожь эта никак не была связана с тем, что мне по лицу хлестал снег или что у меня окоченели пальцы ног. Просто я вспомнила, как в тот раз невидимая рука протащила меня в открытые ворота. Вспыхнул мощный фонарик и ослепил меня. Но не раньше, чем я успела разглядеть, кто эти 2 фигуры. «Спасибо, Мелани! Ты наша помощница, как всегда!» Марк Лонго шагнул вперед и встал передо мной. «Ты, я вижу, замерзла!» Я стиснула зубы, чтобы они не стучали, и, заглянув ему за плечо, увидела Энтони. Не скажу, что он втянул голову в плечи, но, похоже, ему хотелось спрятаться за своего брата. «Надеюсь, тебе стыдно за себя!» — крикнула я ему. Увы, эффект был смазан моими замерзшими губами. «За помощь брату?» — уточнил Марк. «Он поступил правильно, как и ты, помогая нам найти сокровище. Я было подумал, что у нас Санта не займет какое-то время, чтобы разобраться в этом самим, но потом понял, что нет смысла напрягаться. Ты у нас пчелка-труженица, Мелани. Мы знали, что ты все разгадаешь. Мы припарковали наши машины на заднем дворе и ждали в теплом доме, пока ты сделаешь всю работу». Он изобразил на лице заботу. «Мы даже оставили для тебя на плите горячий шоколад, если хочешь. На кухне горит огонь, а стол перед ним ждет тебя». Я нахмурилась. «Что? И оставить сокровище здесь, чтобы ты его нашел?» Марк запрокинул голову и рассмеялся. И протянул мне жестяную банку. «Я принес баллончик с краской, чтобы пометить 4 надгробия, так что, когда через несколько дней потеплеет и земля немного оттает, мы займемся этим на досуге и выкопаем сокровище Лафайета. Только на этот раз мы не забудем запереть ворота от непрошенных гостей и оставим кого-нибудь на страже». Мне подумалось, а ведь он не знает, что это за сокровище. Ему, похоже, все равно. Все, что ему нужно, это победить и сокрушить Джека. И получить то, что он хочет. А если при этом ему в руки попадет клад, то оно даже к лучшему. «Но ведь его нашла я», — сказала я, как ребенок на детской площадке, но лучшего способа просто не придумала. «Верно, ты. Но ты нашла его во владениях Энтони. Согласно законам Южной Каролины, юридически оно принадлежит ему. Конечно, ты могла бы подать на нас в суд, но процесс будет долгим и обойдется тебе дорого, и мы с тобой знаем, что такая роскошь тебе не по карману. И кто знает, что стресс может сделать с Джеком. И поскольку мы какая-никакая родня, я, так и быть, не стану подавать на тебя в суд за вторжение в частное владение на этот раз». По кладбищу пронесся ледяной ветер. Он хлестнул меня по лицу и закрутил вокруг нас маленькие снежные смерчи. Я заметила, как Энтони с опаской взглянул на них, и мне пришло в голову, что эти вихри отнюдь не часть мира природы. Отчетливый лязг конской сбруи заставил Марка обернуться. Вместе с ним повернулся и луч его фонарика. Заметив на фоне темной фигуры блеск золотой броши, я моргнула. В этом блеске стоял человек с фотографией у цистерны. Лоренс. Темные впадины вместо глаз. Белые чулки ярко выделяются на фоне ночи. И за миг до того, как фонарик Марка вновь ослепил меня, я увидела на его белой рубашке кровавую рану. Меня затрясло от гнева, холода и страха. Я потеряла все, и мне некого было винить, кроме себя. Когда-то я любила свое одиночество, свою независимость, пусть даже это означало, что мне не на кого полагаться, кроме самой себя. Даже в последние годы, когда моя семья стала заметно многочисленнее, я все еще считала себя отдельным существом, то ли по привычке, то ли по упрямству. Я не знала, и это уже не имело значения. Какова бы ни была причина, это погубило меня. «Но его нашла я!» — повторила я, не в силах выразить свои чувства. Это прозвучало так по-детски, что я даже поморщилась. Я ощутила странное облегчение от того, что было так холодно, и мои слезящиеся глаза скрыли тот факт, что по лицу текли сердитые слезы. «Как я уже сказал», — спокойно ответил Марк, «это не имеет значения. Плантация Галленхолл принадлежит Энтони. И все, что найдено на ее территории, тоже принадлежит ему». «Не совсем так», — раздался голос со стороны ворот. «Джек!» — ахнула я. Облегчение в моем голосе боролось с ужасом. Марк резко обернулся и скользнул лучом фонарика в сторону Джека. В его свете я увидела три фигуры, шагавшие к нам. «Джейн?» Энтони шагнул вперед, но тотчас остановился, как будто понял, что она отнюдь не рада его видеть. Я прищурилась и сквозь темноту и падающий снег узнала высокую фигуру детектива Томаса Райли. Мои колени почти подогнулись от облегчения, от осознания того, что я здесь больше не одна. Марк холодно усмехнулся. «Ошибаешься, Джек. Галленхолл принадлежит Энтони, поэтому все, что здесь найдено, тоже принадлежит ему». Он кивнул в сторону Томаса. «Я рад, что ты привел с собой полицию, чтобы обеспечить соблюдение закона. Хотя я надеюсь, что разум возобладает, и нам не придется применять силу». Теперь Джек стоял в круге света, но ко мне не подходил. Он даже не посмотрел в мою сторону, и я сказала себе, что это потому, что он смотрит Марку в глаза. «Ты прав», — процедил он сквозь зубы. «Галленхолл действительно принадлежит Энтони, но кладбища нет. Когда много лет назад Галленхолл был продан, продажа кладбища не вошла в сделку. Оно все еще принадлежало потомкам Вандерхорстов, пока Невин Вандерхорст не завещал его Мелани. А значит, все, что найдено на этом кладбище, принадлежит ей». Мы все смотрели в ошеломленном молчании на Джека. Наконец Марк попытался обрести голос. «Лжешь!» «А вот и нет!» — возразила Джейн. «После того, как Мелани уехала сегодня вечером, я слишком поздно поняла, что Энтони может претендовать на сокровище, и решила выяснить юридические последствия». Она бросила в мою сторону взгляд, как будто извиняясь. Поэтому я все рассказала Джеку, и он позвонил Ивоне из архива. У нее на домашнем компьютере есть доступ к нескольким базам данных. И она смогла найти документ о праве собственности, чтобы выяснить законного владельца. Так вот, кладбище не участвовало ни в одной продаже, оставаясь собственностью семьи Вандерхорстов, пока Мелани не унаследовала его от Невина Вандерхорста. Ивонна прислала мне по электронной почте копию, если хотите посмотреть. «Не смешите меня», — сказал Марк, подходя к Джеку. Но в тот момент Томас сделал шаг в направлении Марка. Тот пару секунд пытался подобрать слова, и его рот вновь скривила ухмылка. «И все равно вы вторглись в чужие владения. Чтобы добраться до кладбища, нужно проехать через частную собственность и припарковать машину на земле, принадлежащей Энтони». Он повернулся к Томасу. «Я требую, чтобы вы арестовали этих четверых за нарушение границ частной собственности». «Вот вам и родня», — пробормотала я. «Чтобы у тебя было время выкопать то, что зарыто под этими камнями», — сказал Джек. «Даже не думай». Марк повернулся к Энтони. «Скажи им, Энтони, скажи им, что ты требуешь, чтобы они покинули твою собственность прямо сейчас». «Только посмей», — крикнула Джейн, подходя к Энтони, занесенной для удара рукой. Он не стал противиться ее пощечине. «Детектив, это физическое насилие!» — выкрикнул Марк. «Мы выдвигаем обвинение, требуем ее ареста!» «Нет!» — Энтони шагнул в сторону от того места, где Марк стоял лицом к лицу с Джеком. «Мы не выдвигаем обвинение. Я это заслужил». Грубо оттолкнув брата, отчего тот пошатнулся, он зашагал прочь. «Эй, что с тобой?» — крикнул Марк, бросаясь вслед за Энтони, и схватил его за плечи. «Ты говорил, что это проще, чем отобрать леденец у младенца, помнишь?» Энтони попытался вырваться, но Марк его не отпускал. Он наклонил голову и в упор посмотрел на младшего брата. «Надеюсь, ты не спал с ней? Я же говорил тебе ничего не усложнять!» Энтони отвел для удара кулак, но прежде чем он успел размахнуться, Марк отлетел назад, отброшенный невидимой силой футов на 20, где он, крякнув, приземлился на спину. Томас, единственный из всех, пришел в движение и бросился к Марку. Но вместо того, чтобы взять протянутую руку и помочь себе встать, Марк перевернулся в противоположную сторону, подтянулся, поднялся на ноги и сердито отряхнул снег с рукавов куртки. «Что за...» Прежде чем он успел закончить фразу, невидимая сила вновь сбила его с ног, а затем за ноги потащила по снегу к мавзолею. Он цеплялся за землю, но, увы, тщетно. На его лице был написан ужас. Мы с Джейн бросились было вперед, чтобы помочь ему, но то, что тянуло его, было слишком сильным и быстрым. Прежде чем мы догнали его, мавзолей поглотил его. Его голова, словно резиновый мяч, ударялась о кирпичные ступени. Ворота захлопнулись у нас перед носом. Вцепившись пальцами в прутья, мы, что было сил, трясли их, но ворота не поддавались нашим усилиям. «Марк!» — закричал Энтони. Они с Томасом подбежали к нам сзади, схватив фонарь Марка. Томас посветил внутрь, в поисках Марка, водя лучом от одного склепа к другому, а затем обратно. «Марк!» — окликнул его Томас. Он медленно направил луч на верхнюю часть склепа Лоренса и остановился. Крышка была сдвинута неровно, ее угол свисал с края, отверстие было достаточно большим, чтобы в него мог пролезть человек. «Здесь есть еще один вход?» — спросил Томас. Ответ Энтони я слушала вполуха, потому что заметила перед склепом Лоренса две черные тени. На наших, моих и Джейн глазах эти тени приняли человеческие очертания. Я приказала своим ногам отступить и бежать в противоположном направлении так, чтобы только пятки сверкали, но застыла на месте и была вынуждена оставаться и наблюдать за тем, что должно было вот-вот произойти. Я узнала Лоренса. Он лежал ничком, а красное пятно на его галстуке стало еще больше. Над ним стоял пожилой мужчина с собранными в хвост седеющими волосами и в плотной накидке. Он повернулся, чтобы посмотреть на меня. Его плащ распахнулся, открыл взгляду пистолет в его руке. Он в упор смотрел на меня, словно просил о чем-то, чего я не могла понять. «Прощение», — прошептала рядом со мной Джейн. Я кивнула, потому что именно это слово прозвучало у меня в голове. Вот почему мне не было страшно. Я поняла, что он не хотел меня пугать. И когда я посмотрела на распростертую фигуру Лоренса, я поняла кое-что еще. «Это его отец», — прошептала Джейн. «Карлтон Вандерхорст, это он убил сына, считал, что у него нет выбора». Я кивнула, она была права. «Как и Лоренс». Я закрыла глаза, прислушиваясь к голосам в моей голове, пытаясь расшифровать слова, которые звучали так, будто они произносились не по порядку. А когда, наконец, поняла, кивнула. Ему казалось, что Элиза предала его за то, что был шпионом, и потому, что она любила другого мужчину. Поэтому он убил их обоих. Я посмотрела на призрак старика. Его лицо было маской застарелого горя. «Скажите Лоренсу, что прощаете его за то, что он сделал», — прошептала я, — «чтобы он тоже мог простить вас». Земля под нами сотряслась от приглушенного рокота, и я услышала, как Энтони позади меня выругался. «Все в порядке», — сказала Джейн. «Это отлетают их души». Земля вновь задрожала, а небо над нами прорезало молнии, осыпав нас запахом сгоревших ионов и наполнив мавзолей ярким голубовато-белым светом. Когда он померк, мавзолей был пуст. Гробовую тишину нарушали лишь глухие стоны, доносившиеся из открытого склепа, и щелчок задвижки ворот. Дверь начала медленно открываться. Энтони распахнул ее полностью и вошел. Томас и Джейн шагнули следом за ним. Ощутив легкое прикосновение к своей руке, я обернулась, думая, что это Джек, но там никого не было. «Элиза?» Сильный толчок отбросил меня прочь от мавзолея. Я схватила телефон и включила фонарик, не понимая, что случилось с моим походным фонарем. «Джек!» — крикнула я и поводила лучом фонарика в его поисках. Я уже была направилась к главным воротам, когда сильный рывок за руку толкнул меня в противоположном направлении. Я сделала всего 3 шага, прежде чем увидела, что это Элиза, и поняла, куда она меня направляет. Одна из мягких впадин, которую я только что обошла, пока искала надгробие, теперь превратилась в зияющую дыру, темное пятно на белоснежной земле. «Джек!» крикнула я и, подбежав к краю ямы, посмотрела на черную землю, перемешанную со снегом. Сон Ребекки о том, что Джека хоронят заживо, крутился у меня в голове, как кинолента. «Джек!» Снова крикнула я. Джейн подошла сзади и встала на колени рядом со мной. «Вон там!» произнесла она, указывая на что-то бледное, неподвижное на дне ямы, глубиной примерно в 6 футов. «Он там!» Я бы наверняка закричала вновь, но вид закрытых глаз и бледного лица Джека на дне могилы был слишком сюрреалистичен, чтобы принять его за реальность. «Я позову на помощь», — сказала Джейн, вставая. Она бросилась за Томасом, а я тем временем спустилась в яму, больше не чувствуя ни холода, ни страха последних нескольких часов. Я не думала о том, как я выберусь из ямы и даже насколько глубоко осела здесь земля. Я понятия не имела, сколько гробов было закопано здесь и на какую глубину. Мне было все равно. Если что-то случится с Джеком, все остальное больше не будет иметь значения. Его тело было полностью до носа присыпано землей и снегом. Стараясь равномерно распределить свой вес, я осторожно заползла на него. Мои пальцы дотянулись до его лица, и я начала счищать землю с его подбородка и рта. «Джек, это я, Мелли. Ничего не говори, я сначала сотру грязь твоего лица. Просто кивни в знак, что ты меня слышишь». Он не шевелился и никак не реагировал. Его лицо оставалось неподвижным и бесцветным, как луна, а сам он лежал на дне могилы, как то видела во сне Ребекка. «Поцелуй его», — Я не была уверена, были ли эти слова произнесены вслух, но, подняв глаза на край обрушившейся могилы, я увидела рядом с Элизой британского солдата, который обнимал ее. «Поцелуй его!» Зажав Джеку нос, я прижалась ртом к его рту и вдохнула в него воздух. Безрезультатно. Я повторила попытку, на этот раз сильнее, представляя себе, как его легкие расширяются от моего дыхания. Он ахнул, его глаза открылись, в следующий миг он сделал самостоятельный вздох, пару мгновений его веки трепетали, пока он не увидел меня. «О, Джек, все будет хорошо. Я здесь, это я, Мелли, я нашла рубины!» Его взгляд сфокусировался на мне, и я улыбнулась. «Я люблю тебя, Джек!» Его глаза посмотрели мимо меня, туда, где Энтони и Томас стояли на месте Элизы и Александра и смотрели на нас с вершины могилы. Затем его взгляд снова переместился на меня, но в его глазах не было ни тепла, ни света. «Иди в ад!»